После этого или второй вступает в игру вместо первого, или первый меняет вид игры. Хоть выигрывают, хоть проигрывают, они всегда оставались серьезными. За это им дали общее прозвище. «Два брата, гроб да лопата». «Чик!» — засипел Боча в полголоса. «Скажи колдовское слово. Лопату я беру на себя». «Нет, Боча», — твердо сказал Чик. «Завтра все узнаешь, а сегодня я играю один». Чик взглянул в сторону братьев и хлопнул себя по карману. Братья посмотрели друг на друга, потом взглянули на Чика и разом кивнули. Они подошли к Чику и вытащили из карманов мелочь. У каждого было почти по рублю. Может создаться ложное впечатление, что у ребят Мухуса было много карманных денег? Нет, конечно. Но если человек приходит играть, значит, он накопил деньги. Только такой милый простак, как Боча, приходит с 20 копейками и конючит, чтобы с ним поиграли. Настоящие игроки копят деньги к игре. И вот они стали играть. Опять по 10 копеек. То один подбрасывает пятак, то другой. И проигрывают. Хоть и медленнее, чем Славик, но проигрывают. Вдруг старший близнец отвел в сторонку младшего, и они стали шептаться. Пошептались и подошли. Шептание кончилось тем, что старший близнец сменил свой пятак на 3-копеечную монету, а младший — на 2-копеечную. Снова стали бросать. Через некоторое время младшему повезло 3 раза подряд, а старший продолжал проигрывать своей 3-копеечной монетой. Братья снова отошли, пошептались, и старший, взяв все деньги у младшего, стал подкидывать 1-копеечную монету и все проиграл. Все проиграв, они, как обычно, молча повернулись и ушли. «Чик», — сказал Боча восторженно, — «ты теперь у всех можешь выиграть. Сыграй с этими». Чик посмотрел на тротуар. Там продолжали ковать деньги тяжелыми царскими пятаками. Все эти ребята были года на 3, на 4 старше Чика. «Налупить могут», — твердо сказал Чик. «А что ж суслик не приходит?» — удивился Боча. «Ха!» — усмехнулся Чик. «Суслик уже давно забыл про нас. Наверное, бегает по двору в носках. Пойдем погужуемся. Я угощаю». Чик облапил Бочу одной рукой, как щедрый старший брат, и повел его угощать. Через перекресток на углу под церковной оградой стоял со своим лотком продавец сластей. В 10 шагах от него, возле той же церковной ограды, ютился магазинчик. Они подошли к лотку. За стеклом лотка, как тропические рыбки в аквариуме, краснели леденцы на палочках, сверкали казинаки с ядрами орехов, схваченными золотистым медовым лаком. Рубчатые трубки вафель, наполненные легкой пеной крема, призывали похрустеть легкой жизнью. «Выбирай, Бочо!» — махнул Чик рукой на лоток. Бочо сразу ткнул пальцем на леденец дирижабль, потом на казинак, потом вопросительно посмотрел на Чика, и Чик кивнул, мол, «выбирай». «Еще 2 вафли!» — сказал Бочо. «Мне то же самое!» — добавил Чик. «Платить кто будет?» — насторожился продавец. Чик властно звякнул тяжелым карманом. Все обошлось в 1.20 рубль. Они сели на густую травку, росшую у самой стены церковной ограды. Сначала съели вафли, то отсасывая из трубки легкий крем, то сокрушая хрупкую сладость самой трубки. Потом разгрызли казинаки, яростно липнущие к зубам и как бы пытающиеся вырвать их взамен ядрышков орехов, выломанных зубами из хрустящей плитки. А потом, уже спокойно переговариваясь, сосали свои леденцы, вкусно припахивавшие горелым сахаром. Было приятно помечтать о деньгах, которые они выиграют в ближайшее время. Каждый купит по футбольному мячу. Потом, если дела пойдут хорошо, они купят по велосипеду. А потом, если дела пойдут очень хорошо, они купят весельную лодку на 2. «Учти», — предупредил Чик, — «Лёсик, Оник, Сонька и Ника будут кататься вместе с нами, чтобы ты потом не обижался». «Но ведь Лёсик такой неловкий», — сразу же обиделся Бочо. «Он свалится за борт. Кто его будет спасать? Ты?» «Ничего», — жестко поправил его Чик. «В штиль можно». «Чик!» — взмолился Бочо. «Но ведь он даже на ровной земле падает. Свалится за борт и пустит пузыри. Как пить дать утонет». «Трудно отказать человеку, когда он о чем-нибудь просит таким сиплым голосом старого капитана». Но Чик был тверд. «Ничего», — жестко отрезал он. «В мертвый штиль можно». Бочо внимательно посмотрел на Чика, понял, что его не переупрямишь, и успокоился. «А чего ты только на двух улицах узнал, где зарыты собаки?» — спросил он. «Надо узнать на всех». Чику сейчас, после сладостей, как-то поднадоели зарытые собаки, но уже нельзя было отступать. «Заработаем на этих собаках, а потом пойдем дальше», — сказал Чик. «Ты только приманивай богатых мальчиков».